Перрон день и ночь заседал вместе с другими членами зашедшего в тупик военного кабинета. Эва бегала по магазинам, покупая туфли и шляпки, и наслаждаясь новым положением в мире радио и театра. Политикой до поры до времени она не интересовалась. Мировых потрясений 1944-1945 годов Эва и Перрон, по-моему, просто не заметили. Они напоминали чаек, весело парящих на жестком штормовом ветру. Вряд ли они осознавали, что им придется сыграть в будущем такую важную роль. Высадка союзников в Нормандии, покушение на Гитлера, героическое восстание в Варшаве. Советские войска выигрывали сражения одно за другим, и исход войны в Европе был предрешен. Растревоженный медведь приближался к человеческому жилью, сея картечь и пламя. А в это время генерал фон дер Бекке преспокойно жарил осаду на вилле в Кампо-де-Майо, разглагольствуя о неизбежной победе немецких войск, а полковник Имберт оживленно обсуждал неудачные, с его точки зрения, названия популярных танго, например, «Одурманенные зельем» Кабиана, было бы лучше назвать «Утомленные». Чтобы не было намека на декадентское пристрастие к кокаину в грешном ночном Буэнос-Айресе, а старьевщика де ла Круса следовало переименовать в сборщика налогов. Виски таяло в офицерских бокалах. Париж был освобожден, однако ударные дивизии Фау-1 и Фау-2 германских ракетных войск стирали с лица земли целые районы Лондона. Японцев разгромили на Лейте, Окинаве и в Маниле. Перед ужином Перрон и Эва степенно прогуливались от улицы Сан-Мартино до Корриентес и заходили в кинотеатр «Астер» или «Новедадес», узнавая о событиях в охваченном пожаром мире из программы новостей. Обнимаясь во мраке кинотеатра, они смотрели ожившие иллюстрации к Шпенглеру. Шпенглер Освальд. 1880-1936 годы жизни. Немецкий философ, историк. Отсылка к закату Европы. 1918-1922. Как-то раз я поджидал Перрона и Эву в ресторане «Александра». Они вошли, оживленно обсуждая ужасы, происходящие в Европе. Эва к тому времени уже несколько раз дала интервью «Синтонии», где к ней относились как к восходящей звезде. В интервью журналу «Антенна» она заявила: «Я мечтаю о долгом путешествии вокруг света, но только не простом, а необычном, опасном, например, на яхте». Синтония сообщала, что Эвита Дуарте владеет испанским, английским и французским, любит хорошие книги и музыку, терпеть не может украшения, зато любит меха и духи. Она преподает актерское мастерство и имеет диплом бакалавра. Работает по 15 часов в сутки, радио, кино, репетиции. Обожает яхты и верховую езду. Перрон был любимцем удачи. Она сама шла к нему в руки. Он напоминал школяра, который растерянно смотрит на учителя, вызвавшего его на уроки, тычет себе пальцем в грудь и удивленно переспрашивает: «Кого? Меня?» Его приятели военные, видевшие в нем только вице-президента и военного министра, не замечали, что он словно птица Теру-Теру, которая хлопает крыльями у всех на виду, а сама потихоньку откладывает яйца. Он не придавал большого значения своим постам. Вопреки программе ГОО и фашистской идеологии, готовил у себя в Министерстве труда новую революцию – революцию рабочую и профсоюзную. Он создавал новые профсоюзы, разрабатывал новое законодательство, задуманное социалистами и положенное под сукно консерваторами из правительства Хуста. Это законодательство должно было стать залогом его победы и надежной опорой его власти, истинной, безграничной, не имевшей аналогов в истории. Период 1944-1945 годов стал решающим. вместе с Министерством труда Перон сумел нащупать верное направление для развития демократии в Аргентине, правда, демократии особого рода. Эвита начала принимать участие в его деятельности. Она лично организовала профсоюз актеров радиотеатра, втянулась в политику, одновременно отдаляясь от честолюбивых замыслов, которые еще совсем недавно занимали в ее жизни важнейшее место. В конце концов, Эва покинула свой мир и вошла в мир Перона. Остались позади героини эфира. Леди Гамильтон, мадам Чан Кайши, Мария Стюарт, мадам Линч, пани Валевская. Сама того не ведая, Эва создавала новый женский тип, который со временем стал так же знаменит, как ее обожаемые героини. Они разрабатывали план законного вхождения Эвы в жизнь Перона. Генералы направили к нему посланников, пытавшихся его образумить, однако ничто не могло остановить Перона, хотя он понимал, что личная жизнь может больше повредить чести аргентинского офицера, чем поражение в гипотетическом бою. Именно в те дни Эва впервые произнесла роковые слова: «Они меня ненавидят». В будущем это убеждение превратилось в неотступную обиду. Перон не собирался разлучаться с Эвой или прятать ее от чужих глаз. Никто из нас, его сторонников, ни разу не почувствовал в нем сомнений. Он ее любил. Перон не отличался слепой отвагой, он был осторожен. Природный скепсис часто мешал действовать решительно. Эва открыла ему новый путь, уводящий от заурядной участи. Он и желал, и не желал власти. Боялся сделать последний шаг. Для смелых действий ему отныне были необходимы два условия. Чтобы своим восхищением и страстью Эва подталкивала его к власти – и в то же время была его тылом, на случай, если удастся бежать от судьбы и от власти. Сложно это понять, но все было именно так. В квартире на Ареналис Перон принимал своих коллег и, как ни в чем не бывало, знакомил их с Эвитой. Большинство его друзей, полковники и даже один генерал, вернувшись домой, боялись признаться женам, что они побывали в гостях у Перона и его сожительницы Эвы. Я был у них дома несколько раз. Мы обсуждали вопросы, связанные с армией. Помню, Эва смеялась. Либертат Ламарк отправилась в Рио-де-Жанейро, чтобы петь для несчастных солдат, которых, словно сипаев, посылали сражаться с немцами под давлением Соединенных Штатов, а вот Аргентина их нажиму упорно сопротивлялась. Сипаи с середины XVIII века и до 1947 года – наемные солдаты в Индии, вербовавшиеся в английскую колониальную армию из местных жителей. Перон сказал: «Попросил Ламарк, пусть запишет, скольких белых солдат увидит она среди новобранцев». Перон очень любил Лугонеса, и Эва читала ему наизусть стихотворение «О Рио Секо», который когда-то давно в Мендосе подарил ей влюбленный юноша. Но в тот день, стоя на пороге кухни, она прочла какое-то печальное стихотворение Беккера, где были слова: «Как тягостно мертвым в Успенье одним». Стихотворение испанского поэта Густаво Адольфо Беккера «Глаза ей закрыли». Перевод Павла Грушко. Никогда не забуду странного сочетания иронии и грусти, звучавших в ее голосе. Знаете, как действовал Перон? Он рассудил совершенно справедливо. Чтобы спасти Аргентину от распада и гибели, нужна сильная власть. Аргентина должна была оставаться одной из самых мощных держав мира. По-прежнему был час меча, но сам меч изменился, как менялся и характер битвы, к которой Перон призывал своих товарищей. Он понял: во всем мире назревают социальные перемены, близится час народа. Перон был гибок, умел маневрировать, тогда как его тупоумные коллеги действовали по-старому. Перон выступил с важной речью перед нами военными, утверждая, что понятие «меч», как я уже говорил, коренным образом изменилась. Мы собрались в университете Ла-Платы, стоял июнь 1944 года. Он поверг в изумление прогермански настроенную аудиторию, заявив, что Аргентине совершенно не важно, кто победит, союзники или страны Оси. Аргентина должна быть готова к суровой изоляции. Ей предстоит отыскать свое место в мире победителей. Это сделают дипломаты, опирающиеся на сильную военную власть, которая будет контролировать все сферы жизни в стране. Как неоднократно повторял Перрон, все это когда-то предсказал великий поэт. Этим поэтом был Лугонес, который в 1923 году в Лиме произнес знаменитую речь. Вновь пробил час меча на благо мира. Пацифизм, коллективизм, демократия — термины одного ряда. Это лишь орудия, отданные судьбой во власть избранному, кому дано право властвовать как лучшему из лучших, в рамках закона и вне их. Ибо закон — воплощение могущества, и он неотделим от воли лидера. Эти великие слова — Перрон процитировал, когда мы уже вышли из университета, на обеде офицеров 7-го полка. Затем неожиданно для всех нас Перрон добавил, что ему 49 лет, столько же было Лугонесу в тот день, когда он произнес речь в Лиме. По-видимому, он имел в виду, что в нем возродился дух поэта. Он сказал, что в наши дни меч уже не тот, что прежде. Сегодня это всеми превозносимая, на первый взгляд вялая и безобидная, форма власти под названием демократия. Именно она побеждает на полях сражений в Европе. Великие державы, которые победят в этой войне, хотят видеть Аргентину в числе своих сторонников. На трупах миллионов вырастут новые империи. Необходимо подчиниться законам эволюции. Французская революция свергла власть аристократии, русская уничтожила буржуазное правительство. Сейчас наступает время народных масс. Если армия, единственная национальная элита, которая понимает, что такое государство, не устроит мирную социальную революцию, народ пойдет на кровавые бои. Мы должны подчиниться новым законам. Перед нами новый образ меча. Нам предстоит проделать чужой путь, чтобы выйти на свою дорогу, как говорят иезуиты. Каков же он, наш путь? Неужели наша судьба — оппортунизм политиканов и привилегированных слоев? Не поддаться упадническому материализму, который грозит миру — вот наша задача. Эта страна состоит из хрящей, а мы готовы подарить ей скелет — дать ей наши кости. Вот что заявил Перрон в своей речи. Когда обед закончился, и мы возвращались к автомобилям, я осторожно заметил, что в армии косо смотрят на то, что он повсюду демонстративно показывается с Эвой. Он ответил: «И вы, негро, о том же». Обстоятельства сложились так, что больше мы не виделись. Я подал в отставку следом за Валосом, после чего Перрон ни разу мне не позвонил. Он любил эту женщину, я имею в виду Эву. Я понял это гораздо позже. В то время мне казалось, что он не может любить никого, кроме себя, да и себя-то любит не очень. Следующий шаг был неожиданным, и смысл его не всем остался понятен. 27 марта 1945 года Аргентина объявила войну Германии и Японии. Новость о самоубийстве Гитлера и Геббельса, опубликованная в «Критике» под заголовком «На полстраницы», застала Эву и Перрона на вечеринке у Хардин, которая показывала гостям новую квартиру и нового мужа. Теперь она жила на Эль-Молино. Газету передавали из рук в руки, обсуждая жуткий рисунок, сопровождавший статью. Это было 28 апреля 1945 года, И пока подавали пироги и молочных поросят, которых Хардин заказала поварам знаменитого кафе, она называла его своей кухней. Перрон объявил, что Аргентина принята в только что созданную ООН. Грянули аплодисменты. Это была одна из немногих побед доморощенной аргентинской дипломатии. Мы с достоинством отказались проливать кровь в чужой войне, в которую ввязалось столько стран, включая ту, что захватила наши Мальвинские острова. И, несмотря на давление и угрозы со стороны ряда держав, в 1945-м сделались полноправным членом ООН. Мы позволили себе роскошь стать единственной страной, не принявшей участие в бойкоте, объявленном Испанией. Мы не отозвали из Испании своего посла и, тем не менее, возглавили Ассамблею ООН и Совет Безопасности. Перрон умел играть с лицемерами, наделенными мировой властью, этими двуличными хозяевами морали. В 1945 году Соединенные Штаты поссорились с Россией из-за вступления Аргентины в ООН. Браден, американский посол в Аргентине, даже заболел. В 1947 году Сталин заявил, что из всех стран Латинской Америки главную роль в плане межгосударственных отношений и торговли он отводит именно Аргентине. Перрон ответил остроумно. Отправил к нему Федерико Кантони, консерватора из Сан-Хуана, окруженного мрачными телохранителями со злодейскими физиономиями, напугавшими даже головорезов из КГБ. На вечеринку к Хардин были приглашены офицеры, а также друзья Хардин и Эвы — Сантьяго Гандулья, Пиральта Рамус, Зануда Эредия, бывший муж Хардин, Демаре, Санта-Марина, Манси. Танцевали до рассвета. Музыка Тройла, Фреседу, диски Ликуона Кубан Бойс. Один из гостей, некто Арамбуру, пригласил Эву на танец. Арамбуру Педро Эухенио, 1903-1970 годы жизни, аргентинские военные и политические деятели. В 1955-1958 годах президент Аргентины. Вероятно, этот офицер, по моде того времени столь же безупречно галантный, как Перрон и Имберт, подвел Эву к окну, чтобы полюбоваться предрассветными небесами, розовеющими над куполом Конгресса. Оба в тот миг наслаждались, находясь во дворце жизни, по выражению Эвы. Была чудесная ночь, полная веселья, музыки и вина. Всего через несколько лет Эва покинет дворец с его лихорадочной круговертью, а этот человек станет президентом военного правительства, свергнувшим в 1955 году Перрона. А еще именно он осуществил хитроумный план, отправил в разные концы света сразу несколько гробов, чтобы спасти от фанатической ненависти или ревности своих товарищей настоящий гроб, где покоилась мумифицированное тело, хрупкое тело женщины, которая стояла в ту ночь рядом с ним, глядя, как над площадью Конгресса навстречу утренней заре взмывают голуби. Один из этих гробов, настоящий, с телом Эвиты, будет захоронен под вымышленным именем на кладбище в Милане. Всего лишь несколько дней назад Падре Бенитес сказал мне, что генерал Арамбуру был единственным, кто позаботился о ее теле, потому что Перрон отправился в изгнание, бросив его в здании Конфедерации труда, как тягостно мертвым в Успенье, одним. Да, странные вещи происходят в чудесном дворце, и в этом его величайшая тайна, ведь и Арамбуру не знал, что наступит день, когда он будет предан пыткам, а потом убит бандой политических выродков, и следом исчезнут еще 20 тысяч человек. Такие вот интриги плетут во дворце жизни. Кто? То ли бог, то ли дьявол, ведя меж собой вечный и скучный поединок. Я понял, что перронизм Эвы не только политического свойства. Это была любовь, преобразившаяся в политику, слепая страсть, абсолютная вера в правоту Перона. Я стал свидетелем первых шагов Эвы, когда она начала помогать Перону в Министерстве труда в тот решающий 1945 год. Эва и Перон еще не были женаты, но жили вместе, несмотря на сплетни и всеобщее осуждение. Коммунисты из профсоюза мясной промышленности были настроены против Перона, да и вообще коммунистическая партия относилась к нему резко отрицательно. В тот период ею создавался «Единый антифашистский фронт», к которому примкнуло все правое крыло, а также посол Браден, который недавно прибыл в Буэнос-Айрес с приказом приручить Перона или уничтожить. Представители антиперонистских сил явились к Эве и начали ругать и оскорблять Перона, называя его фашистом и врагом рабочих. Эва пылала от гнева, у нее даже пропал голос. Она защищала Перона, умоляла, доказывала, спорила, стараясь убедить визитеров, что они с Пероном борются за истину, что их намерения серьезны. Глава делегации стоял на своем. Тогда Эва вышла из себя и свалила на пол все, что лежало на письменном столе, разразившись отборной руганью, и набросилась на них, яростно размахивая портфелем. Двое делегатов-коммунистов попытались ответить. Тогда коллеги Эвы, наблюдавшие эту сцену, схватили их и выкинули в окно. Узнав о происшествии, Перон от души посмеялся, а потом заметил. Их счастье, что кабинет Эвы на первом этаже. Эва просто обезумела, услышав, как оскорбляют Перона. Она еще не знала, что значит разговаривать с воинствующим сталинистом, для которого существуют только приказы партии. Любая политика и дипломатия были чужды Эве. Несколько дней спустя я, как руководитель профсоюза мясной промышленности, поспорил с ней. Нелепо было ждать, что рабочие за одну ночь переметнутся на сторону Перона, который для большинства был лишь еще одним военным из военного правительства. Я сказал ей, что коммунисты моего профсоюза, а также других, готовят всеобщее восстание. Но Эва требовала своего. Раздраженный ее тоном, я спросил, «Если вы так смелы, почему бы вам не отправиться на собрание на улицу Сан-Мартино? Едем сейчас же. Проводите меня, я не знаю, где это». Достаточно сказать, что на Эве было платье в цветочек и шляпка с голубой лентой. Она недавно вернулась из театра или с радио. Мы сели в служебный автомобиль. Собрание проходило в бараке. Люди были вооружены. Она с порога заявила, «Я Эва Дуарте, я работаю вместе с Пероном ради вас, рабочих». Они смотрели на нее растерянно, не веря своим глазам. Она прошла вперед, расталкивая мясников и пастухов. «Вы коммунисты, вам приказано сражаться против нас, но вы заблуждаетесь, вы слепо исполняете волю Москвы и отвергаете революцию, предложенную Пероном, революцию здесь и сейчас, земную и реальную. Перон говорит то же самое, что и ваш Маркс, рабочие должны сплотиться. Вы верите в какую-то нереальную революцию, вами руководят мечтатели, которые не имеют представления о нашей власти, управляющей Аргентиной. Присоединяйтесь к нам, вслушайтесь в слова Перона, даже если вы хотите оставаться коммунистами». В этом платье и в такой шляпке я кажусь вам сейчас существом не от мира сего, но поверьте, это вы оторваны от действительности. Очнитесь, откажитесь от бессмысленной кровавой борьбы. Ваш коммунизм призывает разрушать, а не строить. Это мы, настоящие революционеры. Перон стоит у власти, а с плохой жизнью может покончить только сильная власть. Вы отворачиваетесь от нас? А ведь даже Сталин принял Аргентину в ООН. «Мир поделен, словно сыр, и у нас, на нашем куске сыра, вам не позволят устроить революцию. Присоединяйтесь к нам, поверьте в нас!» Стояла гробовая тишина. Рабочие растерянно смотрели на Эву. Однако она не ждала ни ответа, ни одобрения. Она направилась к дверям барака, где я поджидал ее вместе с Печелой, ее посыльным. Она произнесла. «Видите ли, Преста. Кто-нибудь из них поймет, что я говорила искренне, что я сказала правду. И не вздумайте докладывать полковнику про то, что произошло».